Дагберн не пошевелился, когда она осторожно, не дыша, шагнула навстречу. В голове часто застучала кровь. Запах мертвечины, такой знакомый и ненавистный, ударил по ноздрям, отозвался тошнотой в желудке. Велена напрягла зрение. Энергетический клубок под кожаной кирасой сплетался, как клубок разноцветных змей, и распадался брызгами гаснущего огня, чтобы только схлестнуться вновь в смертельной схватке. Такой бури внутри одного человека она не видела никогда. Даже подняла руку, чтобы коснуться, успокоить, потушить. «Я смотрю, ты тут обжилась?» — хрипловато проговорил Дагберн, отходя в сторону. Заскрипели половицы под тяжелым гостем, повеяло тянущим могильным холодом. «Местным приказала здесь прибраться, или Мартина окрутила? Он ведь к секирийкам неровно дышит, даром что жирный. Как ты вошел в дом?» Велена быстро взяла себя в руки. То, что она увидела магическим взором, совсем не порадовало. Дагберн. Веселый, улыбчивый и ни в чем не повинный легионер, ставший несчастным обладателем темного артефакта. Который из магических нитей еще принадлежат тебе. Я же запирала дверь. Помощник Имуна поморщился и отмахнулся, словно от назойливой мухи. Прошел к лавке, уселся, тяжело опираясь о столешницу. «Детские игры». Невнятно выговорил он, поддевая тряпицу, покрывавшую блюдо на столе. «Покормишь, красавица? Я голоден». Велена хлопнула в ладоши, усиливая свет колдовских светлячков. Нечто странное, непривычное почудилось ей в лице легионера. Щелкнула пальцами, чтобы заплясали на кисти огненно-рыжие языки пламени, сунула руку в печь, отчего заготовленные на вечернюю растопки опилки вспыхнули вместе с хворостом. «Может, снимешь оружие?» Поинтересовалась вскользь, равнодушно кивая на двуручник. «За столом-то». Дагберн усмехнулся, когда она присела напротив, снимая тряпицу со снеди. Скудные остатки обеда, подсохший хлеб, вяленое мясо, копченая рыба, вода в кувшине. В подогреве не нуждались, так что Велена молча подвинула глиняную посуду к легионеру, вглядываясь в его лицо. «Зачем?» — вкрадчиво поинтересовался Дагберн, наливая себе кружку воды. «Сама знаешь, только питаясь энергией сильного человека, темный дух способен на нечто большее, чем призрачное видение у носителя. Я уже вижу его глазами, управляю мыслями и поступками. Но иногда он срывается. Это ничего. Осталось немного, чтобы артефакт выпил его жизнь до капли. Следующим носителем двуручника управлять станет еще легче». На это ушло больше седмицы, но виноват в этом, пожалуй, толстый харчевник с его защитой. Велена вскочила, едва не перевернув миску с хлебом, лишь теперь разглядев, что именно показалось в лице Дагберна чужим. Темно-серые глаза легионера почернели, как ночь, и не отражали ни света пляшущего в печи огня, ни колдовских светлячков. «Мастер Грег?» выдохнула в страшном узнавании, отходя на шаг. «Иногда варвар побеждает», блекло признал Дагберн. «Но я считаю, это все равно успех, моя девочка. Артефакт-то предназначался Сибранду. Темный дух, заключенный в нем, рассчитан на воспоминания Имуна. Я даже облик ему тщательно продумал. К такому Сибранд не остался бы равнодушен. Расчувствовался, поддался бы сразу же». «Вы не говорили». Велена оглянулась в пустоту комнаты, скрывая замешательство. «Разве это имеет значение? Я был свидетелем их трогательной дружбы». Губы Дагберна скривила непривычная, брезгливая усмешка. «Сибранда и Люсьена. Через образ последнего я бы легко повлиял на Имуна. Но этот, молодой и сильный, оказался даже лучше для наших целей». «Вы никогда ими не делились», — нахмурилась Велена, обхватывая себя за плечи, чтобы скрыть дрожь. «Лишь выдавали задания и ничего сверх того не рассказывали». «Девочка моя». Дагберн поднялся тоже, шагнул к ней. «Вы слишком молоды. Я не знал, могу ли доверить вам тайны братства. Теперь знаю. Ты, лучшая из моих адептов, еще послужишь на благо общего дела. И первая цель — отделение Стангарда, этого паразита на теле Империи, от Секирии». «Как?» — почти беспомощно спросила Велена, глядя на нависшего над ней легионера. «Поражением в войне с Альдами», — расплылся в незнакомой ухмылке Дагберн. «Разрушить главный северный порт Кристар, поставляющий оружие и провиант в крепость. Захватить летучих ящеров Лохельма и перебить его защитников. Сдать пограничный форт нелюдям. Этого будет достаточно, чтобы альды беспрепятственно продвинулись вглубь Стангарда. А уж мы-то изнутри раскачаем империю. Поднимем волнение, чтобы отделить северную провинцию от Секирии. Опять же, бруты помогут». «Что требуется от меня?» — спросила Велена непослушными, заледеневшими губами. «Устранить Мартина». Дагбран дернулся, мотнул головой, но когда вновь глянул на нее, черные глаза все так же не отражали отблесков колдовского огня. «Ублюдок силен и почувствует приближение альдской флотилии к городу. Нападение планируется через 2 седмицы. Убить толстяка нужно не раньше, чем через несколько дней, иначе успеют тебе прислать замену на подмогу. Кто знает, уж не самого ли Ильяна Инара, сына сильнейшей. Все рыщет по империи, выродок. Уже взял нескольких наших адептов. Мастер Грег, я могу на тебя рассчитывать, девочка?» Велена кивнула, не задумываясь, и напряженный, как струна, Дагбран расслабился. «Хорошо, я знал, что ты не подведешь. Ты моя лучшая ученица. Жаль, что Райко убит. Мог бы послужить в пограничной крепости, открыв ворота альдам. Проклятый варвар. Это он сбросил Райку с ящера. Темный дух уже влиял на него, так что страсти возобладали. А он весьма увлечен тобой и не мог не заметить вашего притяжения друг к другу. Избавился от соперника, нечего сказать. Поговорю со Стефаном. Если он сдаст северную крепость, от носителя потребуется только убить Иммуна Сибранда и увести за собой часть летучих ящеров, а уж потом они вернутся с лучшими магами альдского доминиона и истребят всех на своем пути». Дагбран резко выдохнул, согнулся, словно сверху на него свалилась непосильная ноша, и рухнул на колени, остервенело мотая головой. Тратить колдовских сил попусту Велена не стала, ухватила кувшин с водой со стола, плеснула позднему гостю на голову. Сдавленный протяжный стон стал наградой. И бессвязный поток слов, невнятных и искаженных, из-за прижатых к лицу ладоней. «Дагбарн!» Велена безуспешно попыталась разжать судорожно сведенные пальцы, остановилась на миг в нерешительности, вглядываясь в энергетические нити скрюченного перед ней человека. Вот оно, борется, берет верх. Не раздумывая, колдунья ухватилась за торчащую рукоять меча обеими ладонями и, что есть сил, дернула двуручник из ножен. Если мастер Грег потерял контроль над телом стангарца, значит, не поймет сразу, не догадается. Ну же! Пошла вон, шлюха, грязная секирийская шлюха! Дагбарн взмахнул рукой всего один раз, словно отмахиваясь от мошкары, но попал точно, наотмашь хлестнув Велену по лицу. Сдавленно вскрикнув, колдунья рухнула на пол, прижимая ладонь к разбитому носу. Во рту стало солоно, по губам и подбородку заструились липкие капли. В звенящей голове эхом раздался хриплый, искаженный голос Дагбарна. «Думала, не замечу взгляды, которые ты на него бросала, на родного брата. Ведьма! Я тебе, значит, не по нраву. Да мне еще ни одна не отказывала, и ни одна не была такой, как ты. Проклятье, да что же это? Что я несу? Что со мной?» Взревев, как раненый зверь, легионер вскочил на ноги и тут же повалился вновь, едва не подмяв все еще оглушенную Велену под себя. Секирийка выставила магический щит, едва вытолкнув онемевшими губами нескладные слоги заклинания. Но тот быстро погас, не заряженный внутренним напряжением колдуньи. «Нужно собраться с силами, направить устремление, сосредоточиться на одной мысли». Ушибленная голова не оставляла шансов воспользоваться захлебнувшейся магией. А Дагбран не дал времени на раздумья. Повалился сверху, прижал руки к полу. «Что со мной?» — спросил жарко, склонившись к самому ее уху. «Ты дарила этот меч, ты знаешь! Не могу избавиться и не могу остановиться. Во сне и наяву вижу призрака, будто заключенного в клинок. Скажи мне, ты знаешь!» Горячий шепот все еще щекотал оголенную шею под распахнувшейся шубой, когда Велена ощутила, как сухие губы касаются обнаженной кожи. А слова, и без того бессвязные, становятся и вовсе невнятными, по мере того, как легионер все теснее прижимался к распластанному под ним девичьему телу. В голове стремительно прояснялось, но воспользоваться магией Велена не решалась. С такого расстояния и огненное, и ледяное дыхание неизбежно покалечат обезумевшего носителя артефакта. «Думаю о тебе постоянно», — простонал ей в шею Дагбран. «Спаси меня, ты же можешь, красавица Велена». Дагбран выдохнула, вздрогнув от страстного покусывания секирийка, «Дагберн, милый, отпусти меня, я все скажу, и мы вместе...» «Вместе...» — эхом откликнулся легионер, рванув на себя отворот теплого платья. Больше Велена не раздумывала, выкрикнула в беспамятстве огненное заклинание. Заслонилась руками, как только взревевший Дагберн отпустил прижатые к полу запястья. Легионер резко сел, больно сдавив ей живот. Замычал от боли и, наконец, откатился в сторону. Велена отползла к лавке, вцепившись в нее дрожащими руками, поднимаясь на ноги. Все же физической силы ей не доставало, и тем более не против здорового стангардского легионера в полном имперском облачении. «Избавься!» — просипела она и закашлялась. Все же, притиснув ее к полу, Дагберн напрочь сбил дыхание в пережатых легких. «Больно же, красавица!» — обиженно вскрикнул легионер, так искренне узнаваемо, что у Велены болезненно кольнуло в груди. Вот он, прежний, живой, настоящий Дагберн. Не ходячий труп с вытянутыми из него жизненными соками. Не тупой исполнитель чужой воли. Не одолеваемый темным духом человек с вырвавшимися на свободу страстями. «Дагберн, послушай, прошу тебя, послушай!» Собрать все силы для одного заклинания магии разума, подчинить себе, заставить его отдать двуручник. «Слышу, девочка моя», — изможденно выдохнул легионер, медленно встряхивая головой. Поднял обожженное лицо, вгляделся в нее глухими, как ночь, черными глазами. «Что здесь произошло? Проклятый варвар, то и дело освобождается, но с каждым разом все реже. Так что случилось?» Велена судорожно перевела дыхание, едва отслеживая собственные лихорадочные мысли. «Великий дух, единственный способ остановить мастера Грега — убить Дагберна и забрать меч с уже холодного трупа». А иначе учитель все равно распорядится этим телом по-своему, прихватив по пути всех, кто стал ей внезапно дорог. Стефана, Имуна Сибранда, Мартина. Всех, кто по-прежнему доверяет человеку по имени Дагберн. Мастер Грег не должен ни о чем догадаться. Пожалуй, что и начать в случае подозрения он может с нее, избавившись от взбрыкнувшей адептки руками подчиненного легионера. Или доставить ее к истинным фанатикам темного. А уж как в братстве поступают с предателями, им объясняли на первом же собрании. «Полез на меня». Скривившись и прижимая к разбитому лицу ладонь, брезгливо выговорила Велена. «Хотел насильно овладеть. Тупой варвар. Держите-ка его крепче, мастер, потому что без вас это животное наломает тех еще дров». Дагберн вгляделся в нее черными глазами, понятливо хмыкнул. «Да уж, так себе человечишка этот наш стангардец, хотя бывают, поверь мне, и хуже. Не будь с ним артефакта, он бы такого не вытворил. Ты же помнишь, девочка, темный дух овладевает человеком, используя самые низменные страсти и самые унизительные слабости. Вроде похоти?» — рвано уточнила Велена, только чтобы отвлечь мастера от опасных подозрений. «Как ни удивительно, не в данном случае», — задумчиво ответил наставник, покусывая обожженную губу. «Дух, заключенный в клинке, овладел нашим другом благодаря зависти. И уже во вторую очередь при помощи жадности, трусости, жажды власти и наживы. Все то, что этот человек испытывал, не поверишь, девочка моя, к своему же командиру Имуну Сибранду». «Не может быть», — слабо выговорила Велена. «Он всегда отзывался о начальнике уважительно». «О, варвар прекрасно осознавал собственные дурные помыслы. Боролся с ними, как умел, но с завистью совладать так и не смог. На фоне героя Унтерхолдской битвы человечишка сам себе казался жалким. А отправиться на поля сражений и заработать такие же награды своим трудом мешала уже трусость. Все же быть ловцом ящеров — должность поспокойнее». Дагберна в этот миг было жалко до слез. Но ни исцелить ожоги, ни помочь ему Велена сейчас не могла. Все, на что хватало подорванных сил, цепляться за собственное разбитое лицо, гримасничая от ненадуманной, но столь незначительной сейчас боли. «Итак, договорились. Мартина убьешь через седмицу. Я поговорю со Стефаном, а затем наведаюсь к старому другу Сибранду. Пора заканчивать этот маскарад». Велена кивнула, как во сне, проводила незваного гостя до синей. Дагберн обернулся у двери, провел пальцами по ее щеке. «Прощай, моя девочка». Тон, каким это сказал мастер Грег устами Дагберна, заставил колдунью вздрогнуть. Впервые она задумалась о том, как именно относится к ней мастер. Только ли как к лучшей ученице? «После смерти толстяка выжди пару дней и потихоньку исчезни из города. Возвращайся в Ош. У меня будет для тебя новое поручение». Секирика поспешно кивнула, не доверяя голосу. проводила удалявшуюся фигуру долгим взглядом. Дагборн направился к загону. Так вот отчего она слышала фырканье ящера. Вовсе не сонный дед, а уставший после полета снежок набросился посреди ночи на заготовленную в кормушке еду. Наездник поднялся в небо, и Велена еще некоторое время выжидала, вглядываясь в непроглядную мглу. Затем хлопнула за спиной дверь и, запахивая на ходу отвороты шубы с разорванным воротом платья, побежала по занесенной снегом тропе вниз к ярко освещенной городской харчевне.